Глава 4. Под волнами. В то время как я пишу, весьма цивилизованные люди летают над моей головой и пытаются меня убить. Они не испытывают враждебности ко мне как к индивиду, и я к ним тоже. Они, как говорится, только выполняют свой долг. Большинство из них, не сомневаюсь, незлобивые, законопослушные люди, которым и в голову не придет совершить убийство в частной жизни. С другой стороны, если кому-нибудь из них удастся разнести меня на куски точно сброшенной бомбой, он сна из-за этого не лишится. Он служит своей стране, и она вправе отпустить ему грехи. Джордж Оруэлл, «Англия, твоя Англия». Вечером 2 октября 1943 года небо над Мюнхеном было ясное. В тот вечер занавес поднялся над сценой Величественного национального театра. В этом прославленном изящном здании, выстроенном в неоклассическом стиле в начале XIX века по образцу парижского театра «Одеон», в свое время состоялись мировые премьеры опер Вагнера «Тристана и Изольда», «Мейстензингера», «Золото Рейна» и «Валькирия». В тот октябрьский вечер в 6 часов тирольский капельмейстер Майнхард фон Цалингер стоял в оркестровой яме, готовясь взмахнуть дирижерской палочкой, чтобы приступить к исполнению одной из любимейших опер Гитлера «Долины» 1903 Эжена де Альбера, натуралистической мелодрамы с использованием вагнеровских приемов. В тот же вечер, часа через два после окончания спектакля, тишину пронзили звуки воздушной тревоги. К тому моменту в воздушном пространстве к югу от Мюнхена уже сошлись 263 британских бомбардировщика «Ланкастер». Несколько минут спустя последовала недолгая, но сокрушительная атака. Самолеты сбрасывали по 10 бомб весом почти 2 тонны в минуту в течение 25 минут. В результате этого авианалета 229 человек погибли, 906 получили ранения, без крова остались 21 872 городских жителя. Однако сильнейшее впечатление на Рихарда Штрауса произвела другая потеря, которую понес город в ту ночь. В ходе налета произошло прямое попадание в Национальный театр. От взрыва нескольких фугасных бомб здание загорелось. Огонь был настолько мощным, что металлические опоры, на которых держалась сцена, просто расплавились. Стены вспучились, несущие балки изогнулись и скрутились в пучки, будто спагетти. Когда пламя, наконец, погасло, остались стоять только внешние стены, вход и помещение в фойе, пустой остов, скрывавший внутри лишь обломки. Один пулеметчик сообщал, что зарево пожара над Мюнхеном было видно с расстояния более 300 километров, а столб дыма, как рассказывали, поднимался на высоту 1,5 километра. Это был лишь один из многих ударов по прославленным храмам искусства Германии. 20 февраля 1944 года лейпцигский Гевантхаус превратился в дымящийся мертвый остов, которому было суждено простоять в центре города в таком виде еще десятилетия. Прекрасное неоренессансное здание Дрезденской оперы, где состоялись мировые премьеры многих известных произведений Штрауса, погибло в ночь на 13 февраля 1945 года. Венская опера, в 1920-е годы ее соруководителем был Штраус, а до Первой мировой войны ее возглавлял Малер, была разрушена месяцем позже. Жизнь нагоняла искусство по мере того, как эти некогда великие святыни превращались в груды щебня. Эти здания воспринимались теперь как воплощение традиций, этическое мировоззрение, которое оказалось подорвано раньше, чем ее храмы. Союзные бомбежки происходили все чаще, и сделать что-либо для спасения слишком заметных архитектурных памятников было невозможно. Зато нацисты очень скоро поняли, что в их силах спрятать хотя бы отдельные культурные сокровища. Одна такая попытка, имевшая большое символическое значение, была предпринята в Веймаре, где городские власти очень опасались возможной утраты подлинного письменного стола Шиллера. Этот бесценный предмет казался уязвимым, пока оставался на своем месте в качестве главного экспоната Веймарского дома-музея поэта. Однако власти не желали совсем закрывать музей, и потому придумали на удивление циничный план. Весной 1942 года стол и другую мебель, в том числе небольшое пианино Шиллера, без лишнего шума изъяли и перевезли в Бухенвальд, где заключенным, обладавшим соответствующими навыками работы с деревом, было поручено изготовить их точные копии. Эти узники, и так жившие в соседстве с дубом Гёте, теперь, трудясь в немыслимых условиях, создавали безукоризненное подобие того самого стола, за которым Шиллер сочинял свои последние произведения. Вполне вероятно, что именно за этим столом в 1803 году он отредактировал «Оду к радости», создав тот вариант, на который позже Бетховен написал музыку. На изготовление копии стола ушло больше года, и за это время, точнее 10 мая 1942 года, оставшееся еврейское население Германии было согнано на рынок для скота, погружено в вагоны на товарной станции Веймара и депортировано в лагеря смерти Белжец и Майданок. 18 октября 1943 года дубликат был выставлен в доме Шиллера вместе с остальными поддельными предметами. Благодаря этой хитрости можно было держать музей открытым, но не опасаться гибели ценных экспонатов. Между тем, подлинный стол Шиллера хранился в надежном месте – в подвале местного архива Ницше. Пожалуй, в каком-нибудь историческом романе такая подробность показалась бы довольно натужной выдумкой. В 1908 году на гонорары от Соломеи Штраус построил себе просторную виллу в Гармиш-Партенкирхен, городке километрах 80 от Мюнхена, и когда Мюнхенская опера подверглась бомбардировке, он находился там. На следующий день после авианалета, пока пламя костра еще горело, Штраус написал короткую, ошеломленную записку сестре Йоганне «Я вне себя». Их отец почти 50 лет прослужил в этом театре первым волторнистом, и сам Штраус бесчисленное множество раз дирижировал там на более раннем этапе своей карьеры. Он излил свое горе и будущему биографу Вилли Шу, поделившись с ним детскими воспоминаниями о том, как 73 года назад слушал там оперу Вебера «Волшебный стрелок» и сообщив, какое глубокое личное удовлетворение принесли ему 10 разных постановок его собственных опер. Штраус писал: «Разрушение Национального театра – поистине величайшая катастрофа, какая происходила в моей жизни, и впереди нет ни утешения, ни надежды, принимая во внимание мой возраст». На этом этапе войны у Штрауса в самом деле имелось мало поводов для утешения. Лишившись Цвига, своего либретиста, и оставив пост президента Имперской палаты музыки, он всеми силами старался держаться подальше от реальности и просто продолжать сочинять. Но даже в тихом горном городке Гармиш его способность находить убежище в собственном искусстве оказалась под угрозой, по меньшей мере из-за одной весьма неудобной детали в родословной его ближайших родственников. В 1924 году сын Штрауса Франц женился на Алисе фон Граб и семи видных чешских промышленников-евреев. К тому времени, когда Гитлер пришел к власти, у Франца и Алисы было уже двое сыновей, они, согласно нюрнбергским расовым законам, считались не полноценными арийцами, а мишлингами или полукровками первой степени. В 1938 году Штраус был вынужден задействовать все добытые большими стараниями связи с высокопоставленными нацистами, чтобы гарантировать безопасность родственникам и сохранить для внуков положенные арийцам привилегии. Эти усилия в итоге возымели успех. Его семье удалось пережить годы войны, а внукам не пришлось носить на одежде повязки, обязательные для всех евреев, и им было позволено продолжить школьное обучение вместе с чистокровными одноклассниками. Однако никак нельзя сказать, что развязанный нацистами расовый террор совсем не затронул ближайшее окружение Штрауса. В хрустальную ночь с 9 на 10 ноября 1938 года оставшихся в Гармише евреев, а их было 44, согнали на главную городскую площадь, где в них принялась плевать толпа. Там же их заставили подписать документы о собственном изгнании в форме личного заявления. «Я обязуюсь покинуть Гармиш-Партенкирхен ближайшим поездом и больше никогда не возвращаться. Кроме того, я обязуюсь, прибыв на новое место жительства, немедленно продать арийцу принадлежащие мне участки земли дома. Я соглашаюсь на то, что ради моей безопасности меня будет сопровождать ариец до тех пор, пока я не покину Гармиш-Партенкирхен на поезде». В тот же день, к 6 часам пополудни, все оставшиеся в городе евреи или бежали, или были принудительно изгнаны из города. За исключением одного взрослого человека, Алисы Штраус, едва избежавшей встречи с штурмовиками, которых выслали на ее поиски на виллу Штрауса. Внуки Штрауса оказались среди людей, согнанных в центр города, где толпа стала плевать в детей полукровок, и они отвечали плевками. Напряженность только возросла в годы войны, когда Штраус подолгу жил в Вене, где пользовался покровительством заядлого приверженца его музыки, местного гауляйтера Бальдура фон Шираха. Сколь бы опасной ни становилась ситуация, Штраус, по-видимому, всегда мог обратиться за протекцией к очередному высокопоставленному нацисту. Уже перед самым концом войны вышел ордер на арест Алисы, но так и не был предъявлен. Та протекция, которую Штраус мог обеспечить своим родным, сама по себе довольно эфемерная, к сожалению, не могла распространиться еще и на семью Алисы. Несмотря на предпринятые композитором попытки заступничества, нескольких родственников Алисы, в том числе ее бабушку Паулу Нойман, депортировали из Праги в Терезин, гетто и концлагерь, истинную природу которых нацистская пропаганда тщательно маскировала. По словам Алисы, сами Штраусы предполагали, что лагерь, наверное, был таким местом, где евреев собирали перед переселением. В какой-то момент, возможно, в марте 1944 года, Штраус, как рассказывали, взял дело в свои руки и велел своему шоферу подвести его прямо к воротам Терезина. Прибыв на место, он вышел из автомобиля и, демонстрируя уверенность в собственной культурной значимости и в том, что одно его имя способно внушать трепет, заявил: «Я Рихард Штраус, и я приехал забрать отсюда фрау Нойман». Озадаченные охранники лагеря решили, что к ним явился какой-то сумасшедший, и, посовещавшись с начальством, бесцеременно велели ему убираться. Согласно записям из лагерного архива, фрау Нойман умерла в Терезине 9 мая 1944 года. Позже Алиса Штраус утверждала, что о системе концлагерей они узнали только после войны, и что если бы тогда им кто-нибудь рассказал о творившихся там ужасах, они просто не поверили бы. Так или иначе, Штраус не мог оставаться в неведении относительно вынужденного изгнания, в которое отправились многие музыканты, его знакомые и коллеги, в том числе Шонберг и Арнольд Розе. Однако разительнее всего с его собственной благополучной судьбой контрастировала драматическая судьба Стефана Цвейга. Проведя несколько лет в подвешенном состоянии в Англии и Нью-Йорке, Цвейг в конце концов поселился вместе со своей второй женой Лотой в Бразилии, в Петрополисе. Сидя в местных кафе под шум иноязычной речи, Цвейг дописывал полные печали мемуары «Вчерашний мир». Но даже бодрящие воспоминания не могли оградить его от набегавших волн отчаяния. Позднее кое-кто из друзей высказывал предположение, что если бы Цвейг имел возможность поддерживать более тесные связи с музыкантами и музыкой, на душе у него было бы намного легче, и это спасло бы его. Цвейг быстро распродал свою прославленную коллекцию музыкальных рукописей. «Мне достаточно теперь коллекционировать самого себя», — написал он, — и был вынужден оставить столь любимый им стол Бетховена в Лондоне. Он лишился всякой возможности слушать оперы, созданные по его собственным либретто, а потому очень скоро музыка перестала служить ему источником утешения. Он жил внутри как бы трагически вывернутого мира тишины, о котором мечтал его Морозус. 22 февраля 1942 года, дотошно приведя все дела в порядок, Цвейг вместе с Лотой покончил с собой. Оба приняли огромные дозы барбитуратов. Когда их тела обнаружили, он безукоризненно одетый, лежал с обнимавшей его Лотой. На его столе, рядом с проштампованными письмами, заточенными карандашами и взятыми на время книгами, выложенными аккуратными стопками для возврата владельцев, лежала записка с заявлением. С благодарностью, упомянув о гостеприимстве Бразилии, Цвейг объяснял свой поступок. «После 60 требуются особые силы, чтобы начинать жизнь заново. Мои же силы истощены годами скитаний вдали от родины. К тому же я думаю, что лучше сейчас с поднятой головой поставить точку в существовании, главной радостью которого была интеллектуальная работа, а высшей ценностью — личная свобода. Я приветствую всех своих друзей. Пусть они увидят зарю после долгой ночи. А я слишком нетерпелив и ухожу раньше их». Как отреагировал на известие о самоубийстве Цвейга Штраус, неизвестно. Но внешние обстоятельства их жизни говорят сами за себя. В тот день, когда Цвейг покончил с собой в Бразилии, Штраус провел вечер в Венской филармонии, где исполнялась его симфоническая поэма «Так говорил Заратустра», вдохновленная Ницше, и где его приветствовали восторженными возгласами и чествовали бурные овации. К тому времени между Штраусом и нацистским режимом сложились отношения, которые сохранятся вплоть до конца войны. Музыку Штрауса продолжали исполнять и восхвалять, а сам Штраус-гражданин оказывался во все большей изоляции и, в конце концов, даже начал считаться нежелательным лицом. Празднества по случаю 80-летия Штрауса в 1944 году состоялись лишь после вмешательства Вильгельма Фуртенвенглера, который подчеркнул, что игнорирование юбилея обернулось бы для Германии международным конфузом. Словом, вопрос о том, насколько сурово следует судить поведение Штрауса в период Третьего Рейха, будет вызывать споры еще долго. Он не вступил в НСДП, никогда открыто не одобрял проводившуюся нацистами расовую политику. Но его откровенное приспособленчество в первые годы режима и отвратительно подобострастное отношение к Гитлеру и нацистскому руководству достаточно хорошо задокументировано. Тот факт, что Штраус заискивал перед властью и продолжал принимать публичные почести, когда уже прекрасно видел, к чему сводится политика нацистского режима, о чем свидетельствует хотя бы его отчаянные попытки защитить собственных родных и его осведомленность о многих его коллегах, вынужденно отправившихся в изгнание, наводит на мысль, по меньшей мере, о его сделке с совестью, не поддающейся никакому моральному оправданию. Хотя публично Штраус никогда не рассуждал о собственной недальновидности, помешавшей ему дистанцироваться от нацистов, его письма, дневниковые записи и заметки свидетельствуют о глубокой внутренней усталости, возраставшей по мере того, как война затягивалась, и композитор запоздало осознавал, сколь необдуманно и в итоге ошибочно он выбрал себе союзников. «Моя должность президента Имперской палаты музыки — была всего лишь ширмой, которая принесла мне одни проклятия и оскорбления из-за границы, а сам я взамен не получил никакой возможности сделать что-либо ощутимое и полезное для немецкого театра и для музыкальной культуры», — признавался он в одной записи. Последний год войны настроение Штрауса делалось все более мрачным. «В моей жизни все рухнуло. Последний единственный луч надежды — моя семья», — писал он. «Все дело моей жизни уничтожено. Немецкая опера погублена. Немецкая музыка погрузилась в жерло адской машины, где ее терзаемая душа влачит жалкое существование. Мой любимый, прекрасный венский дом, которым я так гордился, превращен в груду щебня и пепла. И я никогда уже в этом мире не услышу, не увижу своих произведений. Я мечтаю о том, чтобы после моего 80-летия Моцарт и Шуберт призвали меня в Элизиум». В те черные дни, когда Штраус, отдалившийся от режима, но по-прежнему остро ощущавший, что он находится всецело в его власти, терзался тревожными мыслями о неопределенной участи родных, утешение ему приносили, как уже бывало не раньше, сочинения Гёте. С головой уходя в труды другого творца, он на время забывал об окружающей действительности и испытывал особое удовольствие, возмещавшее ему утрату других радостей. Сам он высказывался об этом так: «Я стану снова молодым вместе с Гёте, а потом снова буду стареть с ним, на его манер, его глазами». Весь 1944 год Штраус читал Гёте, и в какой-то момент ему попалось на глаза стихотворение «Никто не познает себя самого». Оно оказалось настолько созвучно мыслям самого Штрауса, что он целиком переписал его на обложку одной из своих записных книжек. Приведем и мы это стихотворение полностью. «Niemand wird sich selber kennen. Sich von seinem selbst ich trennen. Doch probier ihr jeden Tag. Was nach außen endlich klar. Was ihr ist und was ihr war. Was ihr kann und was ihr mag». Никто не познает себя самого, не оторвет себя от собственного «я». Но все же каждый день он ощущает то, что наконец становится ясно извне. Что он такое? И чем он был, и на что он способен. «Чудо лаконечности» — это стихотворение метко очерчивает внутренние пустоты, напоминает о том, как трудно познать себя, если единственным источником служит кривое зеркало нашей собственной субъективности. Но в последних трех строках заметно движение к достигнутой большим трудом ясности — «Endlich klar». Новое знание все-таки обретается через постепенно проступающее осознание того, что и собственной личности, и собственные поступки виделись прежде нахаузен, извне. Штраус переписал стихотворение в свой блокнот, но ему подумалось, что оно заслуживает большего. И действительно, в последний год войны он принялся сочинять к этому тексту Гёте музыку для хора, но позже по неизвестной причине забросил начатое. Можно лишь предположить, что заложенная в стихотворении идея расплаты оказалось, пожалуй, чересчур прозрачной, или же все объяснялось совсем иначе. Размах и глубина эмоций, которые вызвало у Штрауса это стихотворение, просто требовали обширных возможностей самого большого инструмента из тех, на которых он умел играть, а именно целого оркестра. Однако, что важно, Штраус не забросил этот навеянный Гёте-фрагмент, а извлек из него ядро музыкальных идей и взял для использования уже в следующем задуманном произведении. Это новое, чисто инструментальное сочинение уже гораздо более завуалированно передавало смысл стихотворения Гёте. Музыкальное произведение теперь превращалось, как «Дафна», чьи превращения послужили сюжетом более ранней оперы Штрауса, в опус для ни много ни мало 23 струнных инструментов. Это и стало сочинением Штрауса «Метаморфозы». Композитор никогда подробно не объяснял значение этого названия, которое, возможно, имело какое-то отношение к трактату Гёте «Метаморфоза растений». В этом тексте понятие метаморфозы обозначает эволюцию движения к некой высшей стадии, а может быть, как предположил один исследователь, Штраус как раз перевернул использованное Гёте понятие прогрессивного развития, чтобы указать на обратное движение Германии, скатывавшейся к звериной дикости. В обоих случаях можно также воспринимать это произведение как последнюю попытку композитора понять, что он такое и чем он был, и поразмышлять в музыке о главном противостоянии, о котором говорится в стихотворении Гёте, между тьмой и просвещением, между неясностью и внутренним пониманием, между личностью, определяемой с точки зрения самого человеческого «я», и ею же определяемой извне через восприятие других людей. Штраус работал над «Метаморфозами», считающимися сейчас каноническим шедевром музыки XX века, с августа 1944 по март 1945 года по заказу дирижера Пауля Захера, управлявшего оркестром «Коллегиум Музикум Цюрих». Партитура начинается с таинственного всплеска виолончели и контрабасов. Это движение вверх опирается на нисходящую хроматическую линию, которая ассоциируется, пусть даже подсознательно, с древними тризнами. Уже начиная с этих первых аккордов, произведение излучает скорбь, эмоцию нетипичную для других сочинений Штрауса. Здесь нет внешнего блеска, иронии остроумия. Отсутствуют и раскрепощенные герои, характерные для ранних симфонических поэм. Нет в помине горделиво-современной позы, высокомерного ощущения авторской отстраненности от собственной музыки. Вместо всего этого — почти сбивающая с толку искренность. Кажется, что музыка «Метаморфоз» начинается там, где заканчивается стихотворение Гёте. Причем так, словно автор созерцает и мир, и самого себя откуда-то сверху. Эндлих Клар. Далее Штраус показывает чудеса инструментовки. Он сплетает самостоятельные партии каждого из 23 инструментов, а это 10 скрипок, 5 альтов, 5 виолончелей и 3 контрабаса в богатую, многослойную звуковую паутину. На протяжении почти 25 минут музыка неистово взмывает и взлетает на самую вершину, словно ее смысл готовится выплеснуться из тонкого сосуда формы. Иногда она как бы раскручивается вовне, чтобы окутать слушателя тонкой дымкой красоты и грусти. Есть здесь и автоцитата из штраусовской «Дафны», однако это не единственная отсылка. После похожего на погребальную песнь начала с участием виолончели и контрабасов звучание сдвигается в средний регистр. В 9-м такте вступают 2 альта. Вместе альты выводят вторую тему, состоящую из 3 настойчивых четвертных нот, которые неудержимо стремятся к сильной доле такта, после чего следуют 4 мягко нисходящие ноты, соединяющиеся в прихрамывающие пары. Короткая с долгой. Штраусу явно полюбился этот отдельный мотив, потому что далее он появляется еще десятки раз, переходя по очереди всем инструментам. Однако, если верить первому биографу Штрауса, сам композитор, пока не дошел почти до самого конца партитуры, не осознавал, что этот всплывающий мотив содержит в себе прямую цитату из возвышенно-трагического похоронного марша из героической симфонии Бетховена. Сочинение, отчасти посвященном невозможности истинного самопознания, такая деталь заслуживает особого внимания. Быть может, она указывает на то, что Штраус, несмотря на объективное отстранение от великой традиции, несмотря на отказ от ее метафизики, которую он, по сути, упорно демонстрировал всю жизнь, несмотря на жадное желание сочинять новую смелую музыку, отражающую разобщенность современной жизни, оказывается глубоко связан с этой, напоказ им, отвергавшейся историей. «Классик, несмотря ни на что», — так назвал его Роман Ролан. Даже сам Штраус порой думал о себе в таком ключе, называя себя последним живым воплощением традиции, восходящей еще к Баху или последней горой большой горной цепи. И здесь, в этом пронзительном позднем шедевре, некогда удаленные друг от друга горы одной цепи, вдруг начали сближаться. Ведь Рихард Штраус написал бетховенскую мелодию как свою собственную. Это можно истолковать так, словно немецкую музыку, оподлившуюся до неузнаваемости, начали преследовать призраки ее собственного прошлого. Когда же Штраус осознал, что в его метаморфозах почти с самого начала присутствовала частица героической, Он вставил финальную часть произведения уже совершенно сознательно, более полную цитату из похоронного марша. У Бетховена этот марш уже служил своего рода мемориалом, памятником павшим идеалам. Теперь же Страус присоединял голос Бетховена к собственному, и под этой цитатой он подписал слова «In memoriam». На первый взгляд эти два слова, траченные временем, лапидарно, емкие, идеально подходили для завершения пронизанного элегическим настроением красивого произведения. Однако при ближайшем рассмотрении замечаешь, что их смысл ускользает сквозь пальцы. «In memoriam» — это память. О ком? О чем? Этого-то Штраус и не сообщил. И, подобно музыке «Метаморфоз», эта формула выражает многое, но при этом мало что обнаруживает. Такое впечатление, что Штраус проделал свой финальный фокус. Воздвиг безупречный памятник в звуке, а потом спрятался за ним. Сразу же после премьеры исполнители и слушатели, критики и исследователи принялись строить догадки и заполнять пробелы, сились понять, что же именно хотел увековечить Штраус, кому воздвигал памятник. Автор одной из первых гипотез обрушился на это произведение, усмотрев в нем погребальный плач по Гитлеру, хотя Гитлер был еще жив на момент сочинения. Бруно Вальтер великодушно признал эту пьесу шедевром и высказал мнение, что слова «in memoriam» относились к жизни самого Штрауса, о которой композитор, очевидно, размышлял серьезным и трагическим ощущением близкого конца. Другие полагали, что намек на Гитлера возможен или даже вероятен, но все же считали, что роль фюрера скорее трактуется аналогично роли Наполеона, каким тот виделся Бетховену, который некогда восхищался французским вождем и сначала посвятил ему свою героическую симфонию, а позже убрал это посвящение и не перечеркнул, а в ярости оторвал его от рукописи. В недавние времена составители аннотаций к партитурам, как правило, замечали, что в метаморфозах оплакиваются бомбардировки немецких городов и оперных театров. Однако, пожалуй, разумнее всего толковать это произведение как грустное философское размышление о непостижимости человеческого «я» и шире, как запоздалую и вместе с тем глубокую личную попытку композитора осмыслить добровольную слепоту. Эта слепота привела к тому, что Штраус ставил индивидуальное начало выше коллективного, оправдывал свои действия морально несостоятельным доводом о разделении политики и искусства и вступил в союз с порочным режимом, который всего за 12 лет разрушил до основания целое здание немецкой культуры. Несмотря на глубоко усталый тон писем, после создания «Метаморфоз» композитор прожил еще 4 года, но за это время он так и не прояснил, какой же все-таки смысл вкладывал в это произведение. В некоторой степени отвлеченный характер сочинения позволяет нам услышать в нем то, что мы сами пожелаем, и тем самым оно выступает своего рода тестом Роршаха, допуская различные толкования в зависимости от нашего отношения к композитору. Но даже если бы Штраус высказывался и дал потомству возможность судить о его собственной интерпретации «Метаморфоз», это едва ли уменьшило бы количество всевозможных современных толкований. Потому что любое музыкальное сочинение — своего рода подвижная эманация, послание из прошлого, постоянно пребывающее в состоянии изменения, и при каждом новом прослушивании его точные координаты вычисляются заново, чему способствует композитор, исполнитель и слушатель. Рассуждая в этом духе и вдохновляясь бессознательно проскользнувшей у Штрауса цитатой из Бетховена, можно выстроить и следующую гипотезу. Если мы признаем правдивым, хотя бы отчасти, утверждение композитора о том, что его музыкальное творчество является продолжением немецкой традиции, восходящей к XVIII веку, тогда, при том, что метаморфозы остаются глубоко личным произведением, они в то же время значат и нечто большее, чем этап жизненного пути Штрауса. Точно так же и в подписи «In memoriam» в финале партитуры можно увидеть обращение к чему-то значительному. Такое ощущение, что именно здесь, в этих 4 тактах, немецкая музыка, наконец, вновь начала вслушиваться сама в себя, видеть себя извне, «Nachhausen», выражаясь словами Гёте. Штраус же снова, выступив живым воплощением этой традиции, фигурой бесповоротно втянутой в ее полнейший крах, наконец осознал, что это колоссальное культурное наследие можно привлечь к выполнению одной последней задачи — стать памятником самому себе. Мировая премьера «Метаморфоз» состоялась в Цюрихе 25 января 1946 года, исполнял этюд «Коллегиум Мюзикум» под управлением Захера. Война в Европе закончилась приблизительно 9 месяцами ранее, и Штраус быстро обзавелся новыми союзниками. В тот самый день, когда Гитлер застрелился в своем фюрер-бункере в Берлине, к вилле композитора в Гармише подъехала машина с американскими солдатами. Не зная, кто хозяин этой виллы, солдаты намеревались экспроприировать дом для собственных нужд, но не успели они постучаться в дверь, как навстречу незваным гостям вышел сам Штраус. «Я композитор Рихард Штраус, автор «Кавалера Розы» и «Соломея», — объявил он, размахивая листами с подлинными партитурами этих опер и грамотами, удостоверяющими, что он почетный гражданин разных американских городов. Солдаты были изумлены. Штраус пригласил их в свой дом, накормил и сыграл им на фортепиано вальс из «Кавалера Розы». Эта встреча закончилась тем, что американские военные поставили в своих картах рядом с домом Штрауса пометку «Заповедная зона». В октябре того же года Штраус и его жена Паулина перебрались в Швейцарию, чтобы поправить здоровье. Официально композитор еще не прошел денацификацию, но уже получал поддержку из порой неожиданных источников. Арнольд Шонберг, находившийся в Лос-Анджелесе, однозначно заявил: «Я не верю в то, что он был нацистом». А Стефан Цвейг в последний раз пришел Штраусу на выручку буквально из могилы. В 1944 году вышло посмертное издание его книги «Воспоминаний. Вчерашний мир», и те эпизоды, где рассказывалось об их совместной работе над оперой, были использованы как свидетельские показания в защиту композитора. Другие немецкие художники в частном порядке сохраняли скептицизм, как, например, Герман Гессе, который постарался держаться от Штрауса подальше, когда вскоре после войны они случайно остановились в одной гостинице в Бадене. Позже Гессе в переписке так объяснял свое тогдашнее поведение: «Когда я был в Бадене, Штраус был там, и я всячески избегал знакомства с ним. То, что у Штрауса есть родственники евреи, это, конечно, никакая не рекомендация, никакое не оправдание для него, ибо именно из-за такого родства ему, давно уже сытому по горло, следовало бы не принимать привилегии и почести еще и от нацистов. Мы не вправе корить его, но думаю, что мы все-таки вправе держаться от него на расстоянии». Готовясь к премьере «Метаморфоз» в Цюрихе, Штраус обратился к Захеру с весьма необычной просьбой — разрешить ему самому выступить дирижером, но не на концерте, а на генеральной репетиции. Композитор никогда не прибегал к подобной практике накануне других премьер своих опусов, но очевидно, что он не мог пассивно слушать, сидя в зале, это глубоко личное сочинение. Такое впечатление, что Штраус, много лет простоявший за дирижерским пультом, чувствовал потребность в почти физическом контакте с этими звуками, словно ему был необходим этот опыт — исполнять свою музыку, воздвигать свой памятник, вызывая его к жизни взмахами дирижерской палочки. Но раз так, почему же он ограничился репетицией и не захотел выступить дирижером на премьере? Обычно, стоя в оркестровой яме, Штраус надевал маску профессиональной невозмутимости. Эта поза внешне вполне гармонировала с его горделиво-современным, отстраненным отношением к героическому прошлому музыки. Но, вероятно, как раз такая хладнокровная позиция была невозможна в данном случае, когда речь шла о партитуре, переполненной личными эмоциями. Одним из немногих наблюдателей, которым было разрешено присутствовать на прогоне, был Вилли Шу, биограф композитора. И позже он вспоминал, что 81-летний композитор являл собой крайне трогательное зрелище. Так как из-за слабости стоять ему было уже трудно, он сидел на особом дирижерском табурете, заранее принесенном для такого случая. Возвышенно трагическая музыка лилась в пустой зал. По свидетельству Шу, Штраус великолепно задавал темп. После того, как неземные аккорды музыки смолкли, композитор поблагодарил музыкантов, спустился со сцены и быстро ушел. Создалось впечатление, что все это было не столько генеральной репетицией оркестра, сколько частным представлением для публики, состоявшей из одного человека. Выше мы уже приводили слова Стефана Цвейга, обращенные к Рихарду Штраусу: «Когда-нибудь ваши письма, ваши решения, все это будет принадлежать всему человечеству, как письма и решения Вагнера и Брамса». Со дня премьеры «Метаморфоз» прошло уже около 75 лет. Этот день еще не наступил. И тайны партитуры все еще остаются неразгаданными, и забота о наследии Штрауса еще не перешла ко всему человечеству. Точнее говоря, эта привилегия по-прежнему остается в руках родственников самого композитора. а они до сих пор живут в том маленьком баварском городке и лыжном курорте, где Штраус почти постоянно жил на протяжении 4 последних десятилетий своей жизни. Я обнаружил, что дух Штрауса по сей день как будто витает в Гармиш-Партенкирхене, словно он вообще никогда его не покидал. А еще там по сей день иногда дает о себе знать, или так представляется какая-то особая избирательная память о военных годах, причем она весьма созвучна тем умолчанием и пустотам, которыми зияет биография самого Штрауса. В современном Гармише мы собственными глазами наблюдаем, как местным попыткам что-то увековечить издавна сопутствует активное или пассивное желание что-то забыть. Два этих устремления, идущие рука об руку, содействуют упорядочению немецкого прошлого, и музыкального, и иного, хотя им и не под силу избавить город от неспокойного присутствия призраков. Пока нацистское правительство не объединило провинциальные рыночные города Гармиш и Партенкирхен особым указом накануне зимних Олимпийских игр 1936 года, они существовали бок о бок на протяжении веков в уютной долине Лойзах, окруженной горами на букалической южной окраине Баварии. Города служили промежуточными остановками на старинных торговых путях, тянувшихся из Южной Германии через Австрийские Альпы и Северную Италию. В наше время люди приезжают в эти города прежде всего кататься на горных лыжах и заниматься другими видами зимнего спорта. Но круглый год в местных гостиницах и ресторанах можно увидеть рассчитанные на туристов представления в альпийском духе. Официантки разряжены в традиционное платье «дирндл», а в обеденное время юноши в штанах «ледерхозен» исполняют традиционный танец «шуплатлер». Однако стоит отойти всего на несколько кварталов от центральных улиц, и можно даже сегодня понаблюдать за совсем другими традициями, более органично укорененными в прошлом. Однажды в начале октября, прогуливаясь по тихой окраине незадолго до захода солнца, я повстречал длинную вереницу молочных коров, неторопливо спускавшихся с верхних горных пастбищ на нижние. Ленивый перезвон бубенцов отражался от безыскусных фасадов фахверковых домов и перетекал дальше к омытым золотистым светом холмам над долиной. В такие мгновения городок, казалось, застывал во времени. Ровно это же ощущение замершего времени возникает, когда наблюдаешь ту камерную теплоту, с которой городок Гармиш-Партенкирхе вспоминает своих уроженцев, павших на Второй мировой войне. При том, что в Германии не существует официальных памятников, восхваляющих подвиги вермахта, в этом городке есть два мемориала-святилищ, содержащиеся в идеальном порядке. Они посвящены памяти отдельных солдат. Один находится в освященной часовне, стоящей на плато Крамер, высоко над городом, а второй — в церкви францисканского монастыря, приютившегося на противоположных склонах над долиной. Я отправился к этой церкви по подсказке хозяина небольшой гостиницы и, подойдя ближе, увидел, что ее стены сплошь увешаны изготовленными вручную деревянными табличками, и на большинстве из них помещена фотография солдата и выгравировано имя. Двух одинаковых табличек там не найти. Похоже, одни были принесены и прибиты сыновьями или дочерями, желавшими почтить память отцов, другие же — родителями, оплакивавшими сыновей. На каждой сообщалось место и время гибели воина. Чаще всего там можно увидеть только слово «Русланд» — «Россия» и годы 1941, 1942, 1943, 1944 или 1945. Стена, покрытая множеством таких табличек, представляет собой весьма трогательное зрелище. Одинокие лица молодых людей в военной форме грустно смотрят из прошлого. В их взглядах ощущается нечто завораживающее, возможно, похожее на то, что Ролан Барт однажды назвал давлением невыразимого, которое хочет себя высказать. Уже само обилие памятных знаков и их непохожесть друг на друга подчеркивают уникальность каждой жизни, то, о чем часто забываешь, изучая статистику погибших в военные годы. Здесь вспоминаешь о том, что стереотипные памятники любого рода, рисующие портрет той эпохи широкими мазками, обычно не способны передать сокрушительную боль, которую довелось испытать людям, чьи дети или родители так и не вернулись с войны. Но пока я рассматривал одну за другой эти таблички, испытывая порыв к сопереживанию, меня быстро остудил холод исторических фактов. Были ли все эти люди просто рядовыми солдатами, которые с честью сражались за родину и все это время сохраняли безопасную и нравственно оправданную дистанцию от бесчеловечности окончательного решения еврейского вопроса? Знакомство с историческими исследованиями преступлений вермахта, говорила о том, что к подобным предположениям стоит относиться с осторожностью. По мнению большинства историков, которое утвердилось в германском общественном сознании в 1990-х годах, во многих случаях не существовало четких разграничений между продвижением линии фронта германской армии и массовыми убийствами под открытым небом, происходившими на Восточном фронте за спиной наступавшей армии. В этом смысле войну нельзя полностью отделить от Холокоста. И когда я вглядывался в молодые лица, смотревшие на меня со стены, рассматривал их форму, украшенную маленькими, но безошибочно узнаваемыми свастиками, мне невольно лезли в голову мысли о зверствах, которые, возможно, совершали эти на вид вполне обыкновенные люди. Посетителя, больше привыкшего видеть солидные мемориалы жертвам Холокоста, установленные в Берлине и в других больших городах, и знакомого с той трактовкой действия вермахта в военные годы, тщательно выверенной и помещенной в определенный контекст, который дается в большинстве музейных экспозиций, возможно, покоробит эти чистосердечные попытки воздать почести солдатам, сложившим жизни во имя гитлеровского рейха. Они еще и подводят к довольно простой истине, которая заключается в том, что память народа о Второй мировой войне ни в коем случае не однородна, и в разных местах она принимает разные формы. При том, что Германию сегодня справедливо хвалят за проводимый ею процесс осмысления прошлого, за последовательное стремление сохранять уроки Холокоста в фокусе политического и культурного сознания, все это нисколько не мешает отдельным проявлениям местной амнезии или попыткам просто-напросто отвернуться от более темных эпизодов истории. Как выясняется, Гармиш Партенкирхен совсем не стремился принять участие в общенациональном осмыслении событий тех мрачных лет. К 1995 году по всей Германии поставили уже более 3000 мемориалов жертвам Холокоста. Здесь же не было ни одного. Более того, лишь в 2010 году город, который Штраус выбрал для постоянного проживания, расширил сферу своей мемориальной культуры настолько, что включил в нее и жертв национал-социализма. Сейчас на центральной городской площади Мариенплац стоит скромный памятник. Он состоит из 44 вертикально установленных брусков. Каждый символизирует одного из изгнанных местных горожан-евреев, 8 из которых не пережили войну. Открытие этого мемориала с одобрением обсуждалось в мюнхенской прессе, однако не прошло незамеченным и то, что с его установкой городские власти сильно замешкались. Жителям Гармиш-Партенкирхена предстоит всегда задавать себе один вопрос, написали в Мюнхенер Меркур. Почему только сейчас? Почему городу понадобилось целые 72 года, чтобы официально признать свои преступления 1938 года и помянуть их жертв? В итоге даже этот жест официального поминовения, похоже, не ознаменовал сколько-нибудь заметной перемены в отношении местных жителей к недавнему прошлому. Память, как заметил один историк, не работает как выключатель. Ее нельзя включать или выключать по желанию. Хозяин гостиницы, направивший меня к солдатскому мемориалу, по-видимому, даже не знал о существовании более нового памятника. И что еще показательнее, на протяжении десятилетий после войны и вплоть до совсем недавнего времени городские власти и горожане равнодушно смотрели на то, как всеми забытая продолжает разрушаться оскверненная нацистами могила другого музыкального сына здешних мест, выдающегося дирижера Германа Леви, немецкого еврея, который, как уже упоминалось, дирижировал на мировой премьере вагнеровского «Парсифаля». Мавзолей, находившийся над его захоронением, был повален в 1950-е годы при строительстве дороги, так что сама могила оказалась открыта всем стихиям, и на надгробие часто сваливались какие-то деревяшки и прочий строительный хлам. Это запустение явно отражало нежелание местных властей хоть как-то публично признать культурные заслуги Леви перед городом. В 2013 году была сделана попытка официально почтить Леви, переименовать в честь него часть улицы, ранее носившей имя Пауля фон Гинденбурга, президента Германии, который назначил Гитлера канцлером. Это предложение вынесли на местный референдум, и оно с треском провалилось. Против такого переименования высказались 90% проголосовавших. Лишь в 2021 году, наконец, было установлено новое надгробие, и вокруг могилы появился мемориальный комплекс. Между тем, всего в 5 минутах быстрой ходьбы от улицы Гинденбурга находится Рихард-Штраус-Плац, небольшая идеально ухоженная площадь с живописным фонтаном, украшенным статуями-персонажами опер Штрауса — Электра, Соломея и Дафна. Конечно, по сравнению со Штраусом, Леви сыграл в немецкой музыке менее значительную роль, и все же невольно поражаешься тому, насколько чтят композитора в его любимом городе. В местном институте Рихарда Штрауса, отдельно стоящем исследовательском учреждении, размещается внушительная библиотека, где собраны всевозможные научные работы, посвященные творчеству Штрауса. В пору моего визита в городе все еще жил один из двух внуков композитора, и так как он несколько десятилетий проработал врачом, его знали очень многие семьи. Живет там и правнук композитора, ему принадлежит пользующийся популярностью местный магазин велосипедов. Но самый главный памятник Штрауса – это вилла самого композитора, величественный белый ландхаус на окраине города у подножия гор. Хотя позже Штраус и построил себе другую виллу в Вене, этот гармишский дачный дом по адресу Цоприцштрассе 42 оставался главным местом жительства Штрауса с 1908 года до самой смерти. Содержащийся в идеальном порядке, он закрытый для широкой публики. Он, как и венская квартира Альбана Берга, служит своего рода святилищем и капсулой времени, куда можно войти, пусть и не всем. Здесь же размещен архив композитора, поэтому перед поездкой в Гармиш я заранее договорился о его посещении. Но перед входом в дом на тенистой лужайке Штраусовского сада посетителя ожидает довольно любопытное зрелище. Водруженная самим композитором табличка с подписью, обозначающая место последнего упокоения Гунтрама, главного героя его первой оперы. Выведенная витиеватым готическим шрифтом, надпись гласит: «Здесь покоится досточтимый, добродетельный молодой Гунтрам, Минезингер, жестоко умерщвленный симфоническим оркестром его собственного отца. Да упокоится с миром». Поначалу кажется, что этот памятник всего лишь шутливая дань творца собственному вымыслу, и даже невольно начинаешь искать взглядом, нет ли поблизости надгробий других штраусовских героев. Но рядом нет больше никаких могил. И потому возникает следующий вопрос: почему же из всех своих опер Штраус пожелал увековечить именно это малоизвестное и почти всеми забытое произведение? Вне зависимости от того, был его выбор сознательным или нет, композитором, несомненно, двигало нечто большее, чем просто стойкая личная привязанность к опере, которая совсем не понравилась критикам. Менее чем за 3 месяца до смерти Штраус вернулся мыслями Гунтраму в коротком тексте, который он назвал своей «последней хроникой». Посетовав на то, что в новейших похвальных отзывах о его творчестве недостаточно высоко оценена подлинная самобытность его мировоззрения, Штраус вспомнил ницшанский дерзостный 3-й акт этой оперы, в которой главный герой, совершив убийство, отказывается предстать перед судом своего братства. С его точки зрения, радикально новый взгляд в музыку, выдвижение на первый план индивидуального начала и, процитируем дословно, «отрицание коллективного». Иными словами, для Штрауса Гунтрам был не просто мимолетным ранним экспериментом, упражнением в новом жанре. Это было началом всего. Внутри дома композитора царит особая атмосфера. Повсюду многозначительные следы прошлого. Стены увешаны произведениями религиозного и баварского народного искусства из обширной коллекции Штрауса. Среди них красуются охотничьи трофеи, добытые его сыном Францем. Перед посещением архива мне устроили небольшую экскурсию по просторному кабинету Штрауса. Там находятся библиотека, письменный стол и пианино «Ибах» из вишневого дерева. Все это хранится в столь первозданном виде, что возникает ощущение, будто мастер лишь ненадолго вышел в сад погреться на солнышке. На 4 книжных полках царственно расположилось 45-томное собрание сочинений Гёте издательства «Проплайн». Письменный стол смотрится самостоятельным произведением искусства. Это уникальный, изготовленный на заказ предмет мебели с идеальным углублением. Стол стоит у окна, откуда открывается вид на Цугшпице, высочайшую гору Германии. За этим самым столом Штраус сочинил почти все, начиная с «Электры» в 1909 году и заканчивая «Метаморфозами» в 1945 и еще более поздними произведениями. Десятилетия творческого труда оставили отпечаток на настольном кожаном коврике. Его поверхность протерлась именно в том месте, где Штраус, как видно на фотографиях, опирался локтем правой руки, пока писал. Различные письменные приборы тоже оставлены лежать, словно под случайным наклоном на краю подноса, опять-таки, чтобы создать впечатление, будто композитор просто остановился в раздумьях. Настольный календарь все еще показывает точную дату его смерти – 8 сентября 1949 года. Это тоже усиливает ощущение застывшего времени. Комната кажется не столько музеем, сколько убежищем от быстротечности времени, местом, где прошлое все еще длится в настоящем и надежно защищено от любых перемен. И все же даже здесь, в потаенном храме Штраусова творчества, посетитель обнаруживает тревожное напоминание о мрачной военной поре и о том, с какими людьми водился в те годы хозяин дома. На видном месте, на высоком комоде с выдвижными ящиками, стоит изящный бюст композитора Кристофа Виллибальда Глюка. Эту статуэтку работы Жана Антуана Гудона, французского скульптора XVIII века, подарил Штраусу Йозеф Геббельс. Вскоре после войны, как сообщает один из самых беспристрастных биографов Штрауса, композитор, обеспокоенный мыслью о том, что бюст мог быть похищен, навел справки о его происхождении и узнал, что в действительности он был законно приобретен германским правительством за справедливую цену. На этом, очевидно, все попытки узнать правду завершились. Здесь же посетителя ждет разительный контраст. Совсем недалеко от бюста Глюка расположен портрет еврейского юноши в традиционной меховой шапке Штраймл. Эту картину, принадлежавшую когда-то Пауле Нойман, прислали родственникам после ее гибели в Терезине. Теперь портрет висит на стене рядом с письменным столом Штрауса. Архив композитора, обширное собрание писем, рукописей и других документов, занимает две комнаты на втором этаже дома. Поднимаясь по лестнице, я не питал иллюзий, что меня ждет сенсационное открытие. Историки-журналисты уже опубликовали множество биографий, причем некоторые авторы критикуют Штрауса за его поведение в отношении нацистского режима, другие энергично защищают его, а иные вообще недоумевают, зачем в наше время продолжать спорить об этом. Но все же в архиве хранятся некоторые бумаги, которые я очень надеялся увидеть своими глазами. Прежде всего, это неотправленное письмо Томасу Манну, написанное почти сразу после окончания войны. Этот текст не был опубликован, но, конечно же, рассуждал я теперь, по прошествии 75 лет со дня его написания и 70 лет после смерти Штрауса, содержание письма, каким бы взрывоопасным оно ни было в ту пору, уже не должно никого смущать. А самое главное, это письмо могло бы очень многое прояснить. Особенно если оно написано в том же задумчивом ключе, что и «Метаморфозы», тем более, что оно адресовано Манну, писателю, которого волновали сверхопределенные отношения немецкого народа и музыки. Я также просил о возможности ознакомиться с письмом на музыкально-эстетические темы, которые Штраус написал другому корреспонденту в ту пору, когда заканчивал работу над «Метаморфозами». И, наконец, я просил показать мне какую-нибудь переписку или иные документы, связанные с легендарным визитом Штрауса в Терезин, событием настолько загадочным, что о нем достоверно неизвестно почти ничего, включая даже дату этой поездки. Обходительный музыковед, заведующий институтом Рихарда Штрауса, сочувственно кивал, когда мы беседовали, но он сразу же уведомил меня о том, что я должен подать запросы в письменном виде, и что родственники Штрауса должны одобрить каждый запрос, прежде чем он сможет обеспечить мне доступ к каждому из интересующих меня документов. Спустя почти 4 месяца я получил письмо от заведующего. Он сообщал, что родственники Штрауса не готовы предоставить мне доступ ни к одному из запрошенных материалов. В качестве оправдания он пояснил, что члены этой семьи по сей день проявляют большую сдержанность во всем, что касается тех лет. Этот ответ сначала меня удивил. Уже то, что главный архив одного из самых значительных композиторов XX века держится родственниками под замком, а не находится под патронажем какого-нибудь фонда или общественного учреждения, само по себе странно. И тот факт, что эти родственники бесцеремонно отказываются предоставлять доступ к запрашиваемым документам, лишь усилил сложившееся ощущение, что прошлое на самом деле все еще здесь, в настоящем. Однако позже, спустя несколько дней и недель после полученного отказа, мне стало казаться, что решение весьма созвучно истории города, полное избирательных умолчаний, а еще оно сродни нежеланию самого Штрауса открыто говорить о том выборе, который он сделал в военные годы. Все одно к одному. И то, что город десятилетиями не признавался в своих преступлениях, совершенных в «Хрустальную ночь», и желание Гармиш-Партенкирхена увековечить память своих павших сынов, доблестно сражавшихся за родину, и то, что личность и поступки современного композитора, больше других прославлявшегося в нацистской Германии, по сей день защищает от посторонних взглядов покров местной памяти. В каком-то смысле, пожалуй, все это больше века назад предрек сам Гунтрам, когда заявил: «Лишь добровольное покаяние искупит мою вину. Мою жизнь определит закон моего духа. Мой Бог разговаривает через меня только со мной». Эти слова воспринимаются сегодня как охранная грамота от будущей цензуры. В тот день, когда я покинул виллу Штрауса и снова прошел мимо могилы его героя под густой сенью листьев, она уже показалась мне неким краеугольным постом, где Гунтрам стоит на вечной страже памяти композитора и вопрошает проходящих: «А ты кто такой, чтобы поучать моего отца, как ему подобает каяться?» Неподалеку от виллы, на ухоженном участке местного кладбища, находится и могила самого композитора. Штрауса постигла во всех отношениях мирная кончина. В сентябре 1949 года он тихо умер во сне. И если вспомнить о том, эпоху каких катастроф ему довелось пережить и какие трагедии выпали на долю многих его современников, то можно сказать, что его личный мир остался на удивление нетронутым. Этим поздним предчувствием тихого ухода пронизаны и последние музыкальные произведения Штрауса. Среди небольшого количества партитур, написанных уже после «Метаморфоз», были четыре последние песни, и в тексте стихотворения, на которое написано последнее из них, «Перед закатом», говорится о пожилой паре, которая рука об руку прошла жизненный путь со всеми его горестями и радостями, и теперь, созерцая багровое предзакатное небо, мечтает о заслуженном покое. О, как спокойны дали! Но 12 сентября 1949 года на устроенной в Мюнхене в честь Штрауса торжественной церемонии поминовения в присутствии президента Баварии и многих других официальных лиц музыканты исполнили не четыре последние песни, а всеми любимое трио из последнего акта «Кавалера Розы». Мюнхенским филармоническим оркестром дирижировал Георг Шолти. Кроме трио, музыканты сыграли уместный, даже неминуемый выбор — похоронный марш из героической симфонии. Это было посвящение Бетховена павшему герою, и однажды это проявившееся в немецкой музыке представление о свободе вернулось, словно призрак, в сочинении самого Штрауса. Теперь оно снова оказалось востребованным уже на прощание. И эти благородные звуки, олицетворявшие траур и память, перетекали над последним отрогом горного хребта. Главный герой романа Зебальда, Аустерлиц, говорит: «Даже теперь эта тьма не рассеивается, а наоборот сгущается при мысли о том, как мало мы в состоянии удержать в нашей памяти, как много всего постоянно предается забвению с каждой угасшей жизнью, как мир самоопустошается от того, что бесчисленное множество историй, связанных с разными местами и предметами, никогда никем не будут услышаны, записаны, рассказаны». Небо постепенно гасло, пока поезд скользил, удаляясь от Гармиш-Партенкирхена в сторону Мюнхена. Глядя в окно, я наблюдал за проносившимся баварским пейзажем, за этими чередовавшимися неяркими лоскутами зеленого и коричневого, которые вдалеке упирались в предгорье Альп. Чтобы приехать сюда, в любимый город Рихарда Штрауса, я преодолел не одну тысячу километров. Несколько часов назад я, наконец, прошелся по тенистому двору его дома, постоял возле его письменного стола, выглянул из его окна, но в итоге все это лишь усилило ощущение тайны, окружающей его жизнь и творчество. В самом ли деле метаморфозы воплощали осознанное раскаяние Штрауса? Можно ли считать, что это произведение искупало его вину? Да и под силу ли такое вообще к какому-нибудь музыкальному произведению? Быть может, в глазах самого Штрауса. Но ведь в тексте, из которого и проросло это произведение, сказано: «Никто не познает себя самого, не оторвет себя от собственного «я». Сегодня, оглядываясь назад, замечаешь, что чаши весов не вполне уравновешены. После очень конкретных реверансов Штрауса нацистам и молчаливого согласия с режимом вплоть до последних дней его существования, а также согласия выступить инструментом легитимации нацистских идей, любая исповедь, возможно, многое выражает в отвлеченном виде, но все равно почти ничего не сообщает миру. К тому же она чересчур запоздала. Впрочем, мало кто поспорит с тем, что эта великолепная музыка, которой присуще возвышенное величие и некая царственная скорбная красота. Несомненно, именно по этой причине метаморфоза исполняет сегодня чаще, чем любое другое музыкальное мемориальное произведение эпохи Второй мировой войны. Часть его обаяния объясняется и тем, что в нем тесно переплетаются противоположности. Искренность и непостижимость, выразительность и уклончивость. Эта музыка несет глубокое ощущение познания, и оно находится в идеальном равновесии с ее же глубокой собственной непознаваемостью. В другом же смысле глубинный смысл этой музыки уже не должен ограничиваться ни намерениями самого Штрауса, ни подробностями его биографии, которую музыка одновременно и освещает, и оставляет в темноте. Цели, к которым стремится композитор, помогают ему создать произведение и выпустить его в мир. Они могут задавать и рамки истолкования, но они не могут раз и навсегда устанавливать значение сочиненной музыки. По сути, Штраус, так и не пожелав уточнить, что именно призваны увековечить его метаморфозы, создал уникальный памятник, допускающий неограниченное количество трактовок, почти явным образом приглашающий будущих слушателей принять участие в каждом исполнении и обозначить контуры его смысла заново. Возможно, сейчас, по прошествии стольких лет, когда в живых уже не осталось почти никого, кто помнит ту войну самым великодушным жестом по отношению к этой партитуре Штрауса, могла бы стать попытка заново вписать ее в историю музыки, действуя на манер Йохана Герца, который тайно вынимал булыжники и гравировал на них надписи. Сделать это в надежде высечь новые воспоминания на пластах ее звуков, увеличить область отсылок, которые содержатся в этой музыке, расширить круг нравственных вопросов, развернуть и направить пропитывающую скорбь в сторону происходивших рядом страданий, тех самых страданий, которым Штраус при жизни оставался чрезмерно невосприимчив. Возьмем в качестве примера судьбу Читы Шнебель, Михаэля и Эми, чьи имена просто канули в лету. Они тоже жили в Гармише, всего в километре другом от Штрауса. Он был ученым, исследователем папирусов и специалистом по истории сельского хозяйства Древнего Египта, человеком кроткого нрава и безупречного достоинства. Она страстно любила немецкую литературу. Утром 10 ноября 1938 года Шнебели, как и других оставшихся в городе гармишских евреев, схватили и привели на площадь в центре, где собравшаяся толпа принялась плевать в них. Их заставили подписать заявление, в котором говорилось о намерении эмигрировать. В тот же день они уехали в Инсбрук, но их путешествие завершилось в австрийском пограничном городке Фильдкирх. Там, в гостиничном номере, получив отказ во въезде в Швейцарию, они покончили с собой, приняв сильную дозу снотворного, как и Стефан и Лота Цвейги. В предсмертной записке супруги написали: «Мы решили, что лучше умереть на родине, чем влачить жалкое существование на чужбине». In memoriam. Пока мой поезд скользил все дальше мимо фруктовых садов и пашен, простиравшихся до горизонта, мне снова вспоминались слова Зебальда о том, что в истории очень многое забывается из-за того, что сами места, где происходили события, не наделены памятью. Однако этой истине можно противопоставить дело жизни самого Зебальда, исполненное света. В его романах акт восстановления утраченной памяти, поиск прошлого в заброшенных, забытых, удаляющихся пейзажах, окружающих его героев, становится одновременно проявлением необъяснимой красоты и некой метафизикой искупления. И все же он понимал, что нам мало что удается спасти от забвения. Тьма почти не рассеивается, память понемногу угасает. Ближе к концу жизни Зебальд написал цикл микростихотворений, напоминающих хайку. Вот одно из них целиком. «Нерассказанное навсегда останется историей отвернувшихся лиц». Зебальд родился в 1944 году в Южной Баварии, недалеко от Гармиш-Партенкирхена. И когда поезд проезжал вдоль горной гряды, по другую сторону которой прячется большое длинное альпийское озеро Вальхензе, я невольно задумался. А знает ли писатель о тайнах этого места? Как мне довелось узнать, Вальхензе сплелись в особый замысловатый волнующий узел пейзаж и истории, искусство и память. Гёте знал это озеро. Он проезжал мимо во время своего итальянского путешествия 7 сентября 1786 года, сделал остановку, чтобы зарисовать часовню на южном берегу озера. Штраус подростком во время пешего похода по тем местам катался по Вальхензе на лодке, а позже так описывал его другу. «Красивое озеро, но оно навевает грусть, потому что со всех сторон окружено лесами и высокими горами». Но точнее всего, глубокая притягательность этих бирюзовых вод отразилась в размышлениях Рихарда Вагнера. Летом 1865 года в Мюнхенском национальном театре, том самом, что 80 лет спустя после бомбежки превратился в груду камней, состоялась мировая премьера вагнеровской оперы «Тристана и Изольда» с участием отца Штрауса, первого волторниста. А 22 августа того же года Вагнер записал в дневнике: «Вчера, проплывая на лодке по Вальхензе, я увидел нечто прекрасное. Сначала мелководье, как ясно, как четко виделось все на дне. Вода была прозрачнее стекла. Красивое белое песчаное дно, вот один камушек, вот другой, здесь растения, там ствол дерева. Все различалось очень отчетливо. А дальше внизу разверзлась глубокая пропасть. Вода все темнела и темнела, прозрачность пропала, все сокрылось. Но потом внезапно показалось небо, солнце, горы. Все это осязаемо, ярко и четко проступило на зеркальной глади». В этой вагнеровской характеристике озера Вальхензе можно увидеть на удивление точное метафорическое толкование штраусовских метаморфоз. Эта неуютно прекрасная музыка вначале притягивает наше внимание и удерживает его. Мы ясно видим музыкальные глубины, каждая тема отчетлива, однако непроницаемые внутренние смыслы партитуры остаются сокрытыми. По сути, когда мы пытаемся проникнуть в тайну этой музыки и вглядываемся в ее глубины, подобно тому, как Вагнер всматривался в воды озера, нам, как и ему, удается различить лишь собственное отражение, качающееся на зеркале музыки. Наконец, если говорить о Вальхензе, его воды скрывают и один последний секрет. В ночь на 2 октября 1943 года, после авианалета на Мюнхен, один бомбардировщик, «Ланкастер» с шифровым обозначением PHG-2, экипажем из 7 человек, среди которых был 20-летний летчик Дерек Баттерфилд, так и не вернулся на авиабазу Уикенби в Англии. Он был сбит ответным ударом немцев, после чего 2 его двигателя отказали, и самолет загорелся. Баттерфилд попытался совершить аварийное приводнение на Вальхензе, но при соприкосновении с поверхностью озера «Ланкастер» взорвался. И обломки самолета и 7 членов экипажа, пристегнутые к креслам, быстро погрузились в темную пучину. Предпринятые британцами в послевоенные годы попытки достать со дна Вальхензе тела летчиков-призраков увенчались успехом лишь частично, и, как я обнаружил спустя 80 лет, весь этот эпизод с крушением военного самолета почти полностью стерся из памяти местного населения. Между тем, озеро остается популярным местом для любителей водного спорта. И сегодня виндсерфингисты жизнерадостно носятся по бирюзовой глади Вальхензе, а под ними, на глубине около 15 метров, все еще покоятся в своей подводной могиле останки нескольких членов экипажа, и на истории их страданий, всего лишь одной из бесчисленного множества нерассказанных, неведомых трагедий войны, лежит печать почти полного забвения. In memoriam. За день до того, как Штраус закончил работу над метаморфозами, солдаты из 3-й армии США под командованием генерала Паттона вошли в концлагерь Бухенвальд и обнаружили сотни трупов штабелями, сваленных во дворе крематория. Паттон, ошеломленный настойчивыми заверениями веймарцев, что они понятия не имели о том, что творилось здесь, всего в десятки километров от города на склонах Этерсберга, велел привезти 1000 горожан из Веймара в концлагерь и устроить им экскурсию по крематорию, показать им лагерную виселицу, с которой в тот момент еще не был снят труп последнего повешенного узника, болтавшийся в воздухе. На фотоснимках, сделанных во время этого визита веймарцев, можно увидеть мужчин в костюмах-тройках, неподвижно стоящих возле виселицы, и женщин, сжимающих в руках сумочки и старательно отводящих глаза. Возможно, во время этой экскурсии веймарцы, сами того не ведая, прошли мимо столярного цеха, где заключенные мастера долго и старательно изготавливали точную копию прославленного стола Шиллера. И уж наверняка толпа экскурсантов прошла мимо пня старого дерева, стоявшего возле лагерной прачечной. Он и сегодня на том же самом месте, пепельно-серый, весь изрезанный глубокими трещинами. Побывав там недавно, я заметил, что сердцевины пня не увидеть. Сверху ее почти целиком покрывают камешки, которые, следуя иудейскому обычаю, клали туда посетители. Камешек на могиле — это знак, говорящий о том, что об умершем помнят. Этот пень — все, что осталось от дуба Гёте. Слышные в конце метаморфоз, всплески скорби, нарастающие по спирали горестные звуки, повторяющиеся отсылки к возвышенно-траурной музыке Бетховена, в своей совокупности подобны этому ритуальному жесту — возложению поминальных камней. Ведь это тоже прощальная музыка. камешек, возложенный на могилу утопической мечты немецкой культуры. Изъясняясь языком того стихотворения Гёте, что продолжает пульсировать где-то в глубине, далеко внизу под струящейся поверхностью штраусовской музыки, это последнее размышление о том, что она такое, и чем она была, и чем могла бы стать. In memoriam.